Знаете гусь, да? Нет, я не знаю, но я расскажу гусь. У ребенка в школе выбивается способность мыслить. Неосознанно это делается. Ну, есть программа, ребенок должен знать программу. Он не просто должен решить задачу, он должен решить еще тем способом, которым я научил. Но они играют в гусь. Ребенок реально смотрит. Дети, какую пользу нам приносит гусь? Ну, конечно, ребенок реальный, он знает, что он знает мясо, гусиное мясо он, скорее всего, ел. Неправильно. Ну, все-таки, какую пользу приносит гусь? Второе, он сообразит. Жир. Так что, так никто из вас и не знает, какую пользу приносит гусь. Но ребенок обескуражен. Учительница говорит, пух. Но это ребенку тяжело ответить. Вот. И значит, тогда через какое-то время у ребенка происходит поворот. Это не я дурной, это они дурные. Потом все это фиксируется, репетируется, и к 17 годам все отрепетировано, и человек начинает жить с этим сценарием. Все было бы хорошо, но никогда этот сценарий на месте не стоит. Ну, я уже Пушкина рассказывал, Евгений Онегин, как у него вначале минус труд, потом минус вы, потом минус и они, а потом на одной ножке держится я. И цепляется, конечно, за Татьяну. Я знаю, путь уж мой измерен, на что продлилась жизнь моя. Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. В реанимацию его надо, а не женщине в постели. Там, вы знаете, должны быть особо крепкие люди, да? Состоявшиеся. Ну, любой вариант подумать, если вы минус. Судьба понятна какая у него. Он меняет жену, работу, место жительства. Ну, там, где полное разочарование во всех людях. Потом перестают, ну, высокомерные особенно начальники. Потом трудоспособность его падает от возраста, и все его начинают ненавидеть. Его судьба что? Одиночество. Таким образом, я отправил своего шефа на больничный лист. Я ему рассказал его судьбу. С интересом слушал. Он действительно хороший специалист был, так. Он как к нему новичок придет, он его облизывает, а потом... Ну, мы уже которые давно. Ну, я через что. Я был новичком, и как меня хвалил, хвалить не за что, в общем-то. А тех ругал. Ну, я думал, вся карьера моя. Потом освоился. Ну, да. Познал. Вы минус. Да. Ну, потом я уже смотрел на новичков, те же очарованы. Вот. Ну, понятно, его судьба какая. Как только ослабеет, так сразу все от него разбавляются. Одиночество. Так и тут. Одна ножка, все остальные потом выпадут. Застенчивый. Застенчивый. Этот наоборот боится с места сдвинуться. Надо бы разойтись, он держится. Надо бы уволиться, он держится. Естественно, он подвергается, что когда люди видят его психологическую зависимость, никуда не денется. Подвергает нещадной эксплуатации. Он хочет компенсировать усердие в работе, потом заболевает, труд падает, опять остался он один я. Ну, самый тяжкий, это, конечно, я минус, гадкий утенок. Старается. Мечта гадкого утенка найти начальника, который ему бы покровительствовал. Нет, чтобы самому стать начальником. Естественно, потом его гонят, а потом снова не знакомятся, а потом и они минус, а потом не может трудиться, ну, в общем. быстро он сказал судьбу от момента. А это можно уже сейчас. Ну, у твоих детей я плюс и минус, высокомерие развивается. Так что, товарищи начальники, поговорите, как у человека детство прошло, и вы будете о нем знать все. Ну, самое часто у нас нестабильная позиция. Так вот этих, у этих, кто несет его высоко, то в бездну бросит без следа. Ну, то есть везет он уже, думает, что он герой, чуть неудача, он ничтожество. Ну, короче говоря, и все это делается нами. Огромное влияние оказывает на судьбу детей сказки. Для ребенка сказка — это что? Реальность. Самая вредная сказка — спящая красавица. В 16 лет заснула, 116 проспала, проснулась и в возрасте 118 лет вышла за 116 вышла за 18-летнего принца. Жизнь как сказка, люди там просыпаются, только вместо молодости, красоты, куча болячек. Сказка, в которой живет советский народ почти весь. Спортсменах, на спортсменах это особенно четко видно. Голы забивает, пьет, курит, ругается с начальством. Потом со спорта выгнали. Идет крушение. Ни молодости, ни красоты, ни специальности гражданской нету. И у нас многие спортсмены, представляете, это абсолютно здоровые люди. В лет 40 гибнут. Ну проснитесь. Ну нельзя во сне жизнь проводить. Дед Мороз. Сказка, которая говорит, делай что хочешь, все равно под Новый год тебе будет подарок. Да? Кто твое отделение, сделай под Новый подарок, подарок богатый за просто так. Ты ей даст подарок? Нет. А ты дашь. Ну, слава тебе, Господи, ты молодец. Правильно, но за что-то. За что-то. Из таких детей выходят игроки. Они даже не знают, что такое Новый год. Ну, вот это. Когда взяли, они даже не знают, что такое Новый год. Молодцы, не надо знать, оно не нужно. Ну, старшие знают. Ну, с этим знать-то они должны, только понимать, что только сумасшедшие Новый год. Ну, Валерия, он так и не знает, что такое Новый год. А вот Валерия, ну, она ее поспросила. Ну, нет, я просто... Как ты Новый год провела? Она спала. Угу. С ума сошло? Ну, не, ну хорошо, я почему выросла? У нас есть дети, которые обходятся великолепно. Вот не определишь, кто из них кому правил, но вот празднует, а кому нет. Ну и что еще? Сказочка еще та. Значит. У нас поощряется, ну, дурак дураком, Емеля, по щучьему велению. Конёк-горбунок, Илья Муромец. 33 года лежал, потом стаканчик водички выпил и стал самым мощным богатырем России. Видишь что? А что торопиться, все равно придут волхвы, дадут стаканчик водички, буду самым главным богатырем. Вот идет с раннего детства. Фрейд говорил, нужно детей воспитывать в реальности. Ничего страшного, не помрут они от этого. А вот мы описываем. Ну, красная шапочка.